И дух повел Иисуса в пустыню, где его искушал дьявол. Когда же Иисус провел без пищи 40 дней и 40 ночей, он пошел в Вифавару за Иорданом, где был Иоанн. Ну как, Иуда? Что, Андрей? Сколько мы вчера крестили? 20 мужчин, 14 женщин, 10 детей. Всего 44. Замечательно. И смотрите, дети, женщины. Ну что ты? С женщинами, детьми дело не сделаешь. Ты не прав, ты не прав. Они очень важны. Женщины много говорят. Они приводят других женщин. А там и мужья идут посмотреть, чтобы с ними ничего не случилось. И потом, когда жена обратилась, нет этих ссор и склок. Если бы не жена, твой брат Симон ходил бы с нами. Это верно. Мужчина ненадежен, если жена его вечно пилит. Вот он, деловой человек. Ну, кому-то надо быть деловым. Зато если женщина во что поверит. Ей нет, удержу. Да, ты прав. Вообще-то она себя ведет точности, как наш Иоанн. Андрей. Да-да, ты. Если ты чего-нибудь хочешь, ты идешь напролом, словно бык ломится ворота. А потом краснеешь, бледнеешь, лепечешь. И дело делают другие. Ничего подобного. Так и ничего. Я слегка волнуюсь. Ах, ты не понимаешь. Если чего-то очень хочешь, оно здесь. Только бери. Я не смею его коснуться. А вдруг исчезнет? Я не сваливаю на других. Я просто... все равно не поймете. Оставь ты их, Иоанн. Ты смиренный человек, это очень редко бывает. А тебе, Иуда, да и о нас, этого не скажешь. Верно, Иаков. Защищай брата. Мало того, если дело опасно, Иоанн не отступит. А что, может дойти и до этого? Между нами говоря, креститель не очень осторожен. Кстати, где он? Ушел куда-то 6:01. Ага. Очень уж он ругает Ирода. Ирода, должен же кто-то в конце концов. Ну и царь. Слабый, распутный, жестокий. Бабы им крутят, как хотят. Да, человек он впечатлительный. Это нам на руку. Если его самого довести до покаяния и... А что? Он уважает и слушает крестителя. Кто-кто, а Ирод понял, что это истинный пророк. Вообще-то да, ты прав. А вот жена. Иродиада ни за что не простит все эти речи. Он про нее такое говорил. Ее бы воля, она бы его убила. Ирод никогда не допустит. А если он обратится, представляете, что будет, а? Наш Иоанн никого не боится. Видит грех, обличает. Вот именно. Потому за ним и идут. Потому я и говорю, рискуйте, дело того стоит. Тот-то он сам рискует. Он никогда не трусил, но теперь так и режет, так и чешет. Как будто... Как будто знает, что скоро конец. Да, он изменился, я заметил. А ты, Яков? У него тело сгорает. И душа. Что-то случилось, когда нас не было. Иуда, не знаешь, что именно? Не знаю. Ну, вспомним. В тот день он превзошел самого себя. Когда он уже всех крестил, раздался гром. Он посмотрел вверх, и что-то с ним случилось. Словно Бог положил ему руку на плечо. Таким он и остался. Мы с Яковом тоже заметили, ага. Когда вернулись. Хотел спросить, но как-то слов не нашел. Знаем, знаем. Стоишь, заикаешься. Я испугался. Он смотрел, сквозь меня. Тихо. Он идет. Здравствуй, Иоанн. Здравствуй. Что с тобой? Ты принес хорошие вести. Иисус вернулся. Он здесь. Иисус? А кто это? Твой родственник, да? Сын Иосифа. Мой родственник по плоти, мой Господь по духу. А, которого ты крестил в Иордане 40 дней назад, да? 40 дней. Он провел их в пустыне, а я ждал и дивился, и учил. Сегодня, когда я проповедовал, я увидел его. И Дух Господень сиял сквозь его тело, как слава Божия сквозь ковчег. Я крикнул: вот он, вот тот, о ком я говорил, тот, кто придет вслед за мной. Они смотрели на нас, но не видели того, что я видел. Мне ли винить их? Я знал его столько лет и не знал. Тогда я побежал к вам, чтобы вы, мои ученики, увидели его и узнали. И всю дорогу он следовал за мной. Всю дорогу он вел меня. Он стал впереди меня, потому что был прежде меня. Я тебя не понимаю. Принесите свиток. Читайте, что говорит Исаия о том, кто искупит Израиля. Ты у нас самый ученый, Иоаннсен Заведеев. С чего начать? Отсюда. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавший болезнь. О, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. И он, разве это о Мессии? Я всегда думал, это о нашем народе. Весь Израиль в своем помазаннике. Читай. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего. Иоанн, кажется, я понял. Что ты понял, Иуда? Почему ты зовешь к покаянию? Почему нужно взломать ложное спокойствие сердца? Я представлял все иначе. Но теперь... Теперь... Да. Так лучше, выше, удивительней. Прости, что перебил. Как овца веден он был на заклание... И как агнец пред стригущим его, безгласен. Смотрите! Что? Где? Кто там? Вот агнец Божий, взявший на себя грехи мира. Кто же это? Солнце Слово. А я его узнал. Это Иисус, сын Иосифа. Идет к нам. Нет, проходит мимо. Посмотрел сюда, но нас не увидел. Почему ты дрожишь, Иоанн? На меня посмотрел. Если он Мессия, то... Что нам делать? Иоанн, сын Захария. Идти за ним или остаться с тобой? У меня выбора нет. Я не знаю, что видел ты, Иоанн. И не все понимаю из того, что ты поведал. Но на меня он посмотрел. Я должен поговорить с ним. Я должен его найти. Иначе мне не знать покоя. Не думай. Я тебе благодарен. Я не хотел бы тебя покидать. Я ничего не поделаешь. Я должен объяснить. Не могу. Ты ведь и сам понимаешь. Правда. Пусти меня, я отпусти от себя. Иди. Иди скорее. Ушел. Иди и ты с ним, Андрей. Он смутится и ничего не сумеет сказать. Друг мешает меньше, чем брат. Вернешься и расскажешь. Иоанн! Иоанн! Постой минутку! На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Кого вы ищете? Я вам нужен. Рави, мы ученики Иоанна Крестителя. Ты проходил мимо нашего шатра. В общем, мы захотели с тобой поговорить. И за тобой побежали. Я Андрей, сын Ионы. Я тебе рад, Андрей. А вот он, Иоанн, сын Завидеев. Собственно, это он и бежал. А я уж с ним. Иоанн, скажи что-нибудь. Бежал, запыхался. Чего ты хочешь, Иоанн, сын Завидеев? Ты позвал меня, я и пошел. Мы не хотим тебя задерживать. Но если ты скажешь, где живешь... Неподалеку. Пойдем посмотрим. Сейчас? Да. Очнись, Иоанн. Идите за мной. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него весь день. Было около 10 часа. Потом Андрей пошел за братом своим, Симоном. Андрей давно ушел, хоть бы привел Симона. Придет и приведет. Не беспокойся. На полке позади тебя хлеб, вино и сушеные смоквы. Поставить на стол? Конечно, Симон жена. Им труднее. Дорога в царство узкая и крута. Не всякой может ею идти. Приходится отдать все, что мешает. Жену, отца, мать, вообще все, чем ты обладаешь. Этого я скрывать не буду. Но дорога ведет к счастью. Царство Божие, как тебе сказать? Но представь себе богатого купца, который живет легко и привольно, и вдруг он видит дивную, прекрасную жемчужину. Он все продает и покупает ее. Брат моего отца был купцом. И никак не мог разбогатеть, потому что он очень любил красивые вещи. Зато жил он счастливо. А ты его знал? Я знаю природу человеческую. Ты на него похож, да? Ты знаешь все. Ты читаешь меня как книгу. В ней написано, что ты будешь мне другом. Учитель. Мои ученики и мои друзья. Согласен ты, Иоанн? Еще спрашиваешь. Ты же знаешь, я только хочу идти за тобой до смерти. Спасибо. Почему так сказал? Вечно что-нибудь ляпну. Конечно, я буду рад отдать за тебя жизнь. И я за тебя. Это и есть дружба. Послушай. Андрей идет. Я слышу голос Симона. Вот он. Я его привел. Так ему и сказал. Симон, мы нашли Мессию. Иди и все тут. Поспорили немного, но... Вот он. Добрый вечер, господин мой. Значит, ты Симон. Угу. Тот, кто слышит и слушается. Вроде бы имя подходит тебе. А может, и не подходит. Сам не знаю. Жена говорит одно, Андрей другое. Но я им сказал, ладно, не спорьте вместо меня. Я лучше сам посмотрю. Понятно. Симон такой. Своевольный, что ли? Все он знает. А, вон что. Твердый человек. Что ж, Симон, мы найдем тебе новое имя. Петр. То есть камень, скала. Как, нравится? Ладно, утешайтесь. Только покажите, как спасти Израиль. А имя я уж завоюю. Я не забуду твоих слов. Садись, поужинай с нами. Спасибо большое. Так вот, иудею надо спасти. Слушал я Иоанна Крестителя. Говорит он хорошо, набожно. А делать-то? Делать кто будет? Ты уж прости. Много было всяких мессий. А толку мало. Рим большая сила. Понимаешь, учитель, тут горстка простых людей. Там империя. Мы с Симоном рыбаки. Иоанн с Иоаком тоже. Правда, они поученые. У Иоанна Крестителя хорошие люди. Они за тобой пойдут. Только скажи, все за тобой пойдут. Я ничего не могу доказать. Что я скажу им? Вот я, верьте мне. Как я тебя увидел, сразу понял, да, ему верить можно. Но людям нужен вождь, при котором лучше живется. Ты не вини их, бедных, а священники. Священники? Они с властями заодно. Если бы архангел Гавриил прилетел, они бы его арестовали. Как же беспорядки. Рим, вот где заковыка. Зачем им свободные люди? Против них нужна сила, оружие. Дети, дети вы. И не знаете, чьим голосом говорите. Деньги, суеверие, сила, они не ведут к царству. А мы ищем царство, где властвует Бог. Послушайте меня и поймите, когда я пришел к Иоанну и услышал, как Бог назвал меня сыном, я удалился в пустыню для молитвы и поста. 40 дней я провел с Богом и заметил, что голоден. В тот же миг понял, что я не один. К тебе прилетел ангел. Иоанн Креститель часто виден, когда постится. Кто-то говорил мне, зачем голодать, если ты вправду Сын Божий? Прикажи, эти камни превратятся в хлеб. Я знал, что это правда. Если я велю превратятся... Бывают чудеса и потруднее. Не пугайся, этот хлеб от пекаря. А что до чудес, их можно творить ради других, но не ради себя. Бог ради других. Накорми Израиль, и Он восславит Твое имя. Нас учили любить Бога за милости. Но прежде всего за Него самого, а не за то, что Он дает нам. Легко накормить тело, оставив голодной душу. Сказано в Писании, не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим. Я сказал слово, искушение исчезло, оставив по себе лишь трепет плоти. Но тот другой не исчез. Мы стояли на самом верху храма и смотрели на Иерусалим. Вроде бы по правде. И тот, кто не был мною, сказал мне, если ты и вправду Сын Божий, бросься вниз. Разбиться ты не можешь. Разве не сказано в Писании, что ангелы понесут тебя? Там, далеко внизу, я видел священников и паству, собравшихся для заклания. И тот прошептал, докажи им, кто ты. Докажи! Ты веришь в себя, Сын Божий? Докажи и себе. И ответил ему, в Писании сказано, не проси у Бога доказательств, доверяй Ему как отцу и другу. И страх исчез. Это все? Еще нет. Он вознес меня на высокую гору, и все царства мира легли у моих ног, словно карта. Иерусалим, Тир, Сидон, Кесария, Афины, Рим, Карфаген вдалеке, город за городом. Во всей их силе и славе. Он сказал, Сын Божий, я дам тебе все это, если ты поклонишься мне и послужишь. Тогда я понял, кто он, и сказал, ты сатана, разрушитель, уходи. Ибо написано, Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Он понял, что я узнал его и исчез. А Бог послал ангелов, чтобы они меня укрепили, потому что я был измучен, ведь враг нападал на крепость моей души. Учитель, если я тебя понял, власть портит всегда. Как же восстановить царство? Понимаешь, царство... Вот я тебе объясню. Когда твоя жена печет хлеб, она берет немного дрожжей и кладет в тесто. Потом отставляет на время, и дрожжи действуют сами, незаметно и тихо, пока все тесто не поднимется. Тогда его можно ставить в печь. Так приходит и царство. Так? Да, так. Ты разочарован? Я думал, оно придет со знаменами. В Иерусалим есть пышное шествие. Наверное, ты увидишь, как въедет Мессия в Иерусалим. Вообще-то мы ждем знамений и чудес. Вы их дождетесь. Но поверите, не из-за них. Вы их увидите, потому что верите. Мы ждали, что народ восстанет. А получается, что людей надо сперва научить, иначе они не обрадуются Божьему Царству. Людей? Мы и есть люди, а ничего не знаем. Писание говорит, что мы будем святыми. А разве вот нас, меня, Иоанна, Андрея, можно так назвать? Люди как люди, самые обыкновенные. Учитель, что такое святой? Тот, кто соблюдает закон, правильно молится, и все правильно делает, и дает денег, сколько надо? Священники учат так. А может, это что-то другое? Иоанн Креститель смутил наше сердце. Пророки обличали грех. Мы растеряны. Все плохо. Праведный Бог далек и грозен. Как нам подняться над собой? Что такое святость? Священники правы, правы и пророки. Я пришел не отменить закон, а показать вам, как его соблюдают. Вот это и будет святость. Люби. Руководствуйся любовью, ибо она не допустит ничего дурного. Да, так просто, что ребенок поймет. Так просто, что только ребенок и поймет. А при чем тут царство? Это царство и есть. Где любовь, там царствует Бог. Учитель, как-то у тебя все странно, по-другому. А посмотришь ровно то самое, что в Писании. Мы бы хотели немножко подумать. Что тут думать? Это правда. Пойду скажу Иакову. Вы рыбаки? Где вы живете? У Галилейского моря? Да, учитель, в Иерусалиме. Возвращайтесь пока что к Иоанну. Когда вы не будете ему нужны, приходите ко мне в Галилею. На другой день Иисус решил идти в Галилею и нашел Филиппа и Нафанаила и сказал им: «Идите за мною». И пришел с учениками в Иудею и крестил там. Иоанн тоже крестил в Еноне, близ Салима. «Я молю вас, покайтесь и омойтесь». «Прости, я не все понял. Есть омовение по закону, а у тебя что-то новое?» «Да, и вообще ты не один. По Галилее ходит, как его?» «Иисус Бар-Иосиф. Он был у тебя при Иордане. Ты еще сказал, что он омоет огнем». «А он омывает водой, как ты». «Он вообще не омывает. Это ученики». «Да какая разница? От тебя многие к нему перешли. Все это очень странно. Объясни, как быть?» «Да. Кто важнее, ты или он? Кто лучше омывает?» «Да, слышали. Ты часто говорил». «Знаете, как бывает на свадьбе? Друг жениха приходит раньше и встречает невесту. Он только смотрит, все ли готово. Когда придет сам жених, он никому не нужен. Он ведь просто друг жениха. Он рад уйти в сторону. Вот и я рад, что пришел ваш жених. Теперь люди будут все больше обращаться к нему, все меньше ко мне. Так и должно быть. Я ничто, он все». «Что у него? Кто это там? Вроде солдаты. Так я и думаю. Идите домой, добрые люди. Лучше вам со мной не показываться. Андрей, что это значит? Не знаю, Яков. Хотя... Иоанн!» «Ирод велел меня зайти». «Ты слишком свободно говорил о нем». «А как иначе? Вы слышали, что сказал тот человек?» «Слышали? Про Иисуса». «Андрей, Иоанн, Иоанн, идите в Иерусалим и ждите его. Симон уже там. Как же это? Это не важно. Тебя я оставлю. Мне негде жить в галерее. Я пойду с тобой. Подруги, это опасно. Я не боюсь. Мирон только пугает. Он посадит тебя в тюрьму, чтобы угодить жене. И выпустит, чтобы угодить себе. Тут большие возможности. Положись на меня. Я установил неплохие связи. Стой! Эй, вы! По приказу Ирода, четвертовластника Галилеи... Ты пришел за мной. Я Иоанн Креститель. А Иисус, гуляя у моря, увидел Андрея и Симона, которые забрасывали сети, потому что были рыбаками, и сказал им: «Идите за мной». Еще он увидел двух других братьев, Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, которые чинили сети в лодке с отцом, и позвал их: «Идите за мной». Они тут же вышли из лодки, оставив отца, и пошли за ним. Вы слушали спектакль по пьесе Дороти Сайерс «Царский глашатай». Вторая пьеса из цикла «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова и Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители: крестьянин Алексей Кузнецов, отец Геннадий Сайфулин, мать Лариса Гребенщикова, их дети Мириам, Татьяна Шатилова, Исаак, Светлана Харлап, Ханна Наталья Лоскутова, Иоанн Валентин Шалавин, Иуда Константин Игнатиков, Иоанн Барзавидей, Иоанн Богослов, Павел Бердичевский, Иаков, его брат, Олег Заболотный, Андрей, сын Иона, Александр Поляков, Симон, его брат, Сергей Кутасов, Варух, Зелот, Аркадий Песелев, Иисус, Борис Романов. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1998 году. Продюсер Эдуард Бутенко.